угасший мир лежит, где гений жил и пламя знаний брежет. Он жизнь отдал, чтобы искру сохранить. Элай, стей, в космос устремить. Тяните сплетены, судьбы узор, по сердцу бьются в поисках простора. Элай, мудрость, стей, жизнь и взор, их семя новое для звездного костра. Сквозь тьму и хаос держим путь вперед, забыв про прошлое, где пепел только тлеет. Их подвиг вечен, и он не умрет. Любовь и жертва космос озаряет. Опасность ждет мерцание их планет, предательство и боль, что ранит души нежно, но свет надежды сквозь века пролет. Их связь крепка и верность безупречна. Вдали от дома в вечном странстве они найдут свой рай и свой Эдем. И память предков в их сознании зажжет огонь, что не подвластен всем.